великим подспорьем всего его существования, неизменным товарищем и другом, была ему его тетка, та Платоша, с которой он едва ли менялся 10 словами в день, но без которой он не мог бы ступить и шагу. Это было длиннолицее, длиннозубое существо с бледными глазами на бледном лице, с неизменным выражением не то грусти, не то озабоченного испуга, вечно одетая в серое платье и серую шаль, от которой пахло камфорой. Она скиталась по дому, как тень, неслышными шагами, вздыхала, шептала молитвы, особенно одну любимую, состоявшую всего из двух слов: «Господи, помоги!» И очень дельно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копейку и все закупала сама. Племянника своего она обожала, постоянно кручинилась об его здоровье, всего боялась не за себя, а за него. И бывало, чуть что ей покажется, сейчас тихонько подойдет и поставит ему на письменный стол чашку грудного чаю или погладит его по спине своими мягкими, как вата, руками. Яков был впечатлителен, нервен, мнителен, страдал сердцебиением, иногда одышкой. Подобно отцу, верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постигнуть невозможно. Верил в присутствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждебных, и верил также в науку, в ее достоинство и важность. В последнее время он пристрастился к фотографии. Яков, как уже сказано, чуждался товарищей, однако с одним из них сошелся довольно близко и видал его часто, даже после того, как этот товарищ, выйдя из университета, поступил на службу, мало, впрочем, обязательную. Он, говоря его словами, примостился к постройке храма Спасителя, ничего, конечно, в архитектуре не смысля. Странное дело. Этот единственный приятель Аратова по фамилии Купфер, немец, до того обрусевший, что ни одного слова по-немецки не знал и даже ругался немцем, этот приятель не имел с ним, по-видимому, ничего общего. Это был чернокудрый, краснощекий малый, весельчак, говорун и большой любитель того самого женского общества, которого так избегал Аратов. Правда, Купфер и завтракал, и обедал у него частенько, и даже, будучи человеком небогатым, занимал у него небольшие суммы, но не это заставляло развязного немчика прилежно посещать укромный домик на Шаболовке. Душевная чистота, идеальность Якова ему полюбилась, быть может, как противоречие тому, что он каждый день встречал и видел. Или, быть может, в этом самом влечении к идеальному юноше сказывалась его все-таки германская кровь. А Якову нравилась добродушная откровенность Купфера. Да кроме того, рассказы его о театре, о концертах, о балах, где он был завсегдатаем, вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проникнуть, тайно занимали и даже волновали молодого отшельника, не возбуждая, впрочем, в нем желания изведать все это собственным опытом.